Если полицейским придет в голову отвечать на стрельбу, лучше быть в безопасности. Бастер все еще стоял перед дверью, положив руку на рукоятку своего револьвера. — Эй, Гарри! — проревел он своим трубным басом. — Выходи! Здесь тебя ждут! Тихо! — прошипел я. — Это не ваш Гарри. Или в Форест-Хилле берут с собой пистолет-пулемет, когда идут на вечернюю кружку пива? Они сметут нас, как батарею пустых бутылок, если вы будете так громко кричать. Нашей единственной защитой было то, что им придется сначала высунуть голову в окно, чтобы стрелять прицельно. Мы стояли так плотно к стене, что они не могли с нами покончить, не рискуя своей головой. Но стоило нам сделать два шага от стены, и они могли нас увидеть и устроить веселую охоту. Шериф сдвинул шляпу на затылок и погладил бороду. За углом сарая я увидел неясную фигуру в полицейской форме и достал из кармана свой блокнот. — Не стрелять. Я пытаюсь проникнуть в дом. Нацарапал я, вырвал лист, завернул его вместе с камнем в свой носовой платок и бросил ему под ноги. Он сначала испугался, но затем поднял записку. — Ладно, — крикнул он и исчез. — Что вы надумали? — осведомился шериф, с удивлением наблюдая за мной. — Тише, черт побери! Ну сколько раз вам можно повторять? Знаками я объяснил Филу свой замысел. Сидя на корточках, направив вверх готовый к стрельбе револьвер 38-го калибра, я крался вдоль фасада, подбираясь к окну, из которого стреляли. 2-3 минуты я сидел под ним на корточках. Не было слышно ни звука. Стрелок мог все еще поджидать здесь с пальцем на спусковом крючке. Я использовал древний трюк. Надел свою шляпу на ствол Смита & Вессона и медленно поднял к подоконнику. Я поднимал ее выше и выше, пока поля шляпы не достигли нижнего края окна. Все еще ничего. Но если у стрелка крепкие нервы, если он ждет, пока я ему подставлю большую мишень... Хорошо, если бы мой теперешний замысел осуществился. Я выпрямился рядом с окном во весь рост и проскочил мимо него. Постепенно я осмелел, придвинулся к окну и заглянул внутрь. В комнате никого не могло быть, иначе я бы уже убедился в этом. Внимательно я приглядывался к двери, ведущей в прихожую. Левой рукой ухватился за пустую раму и поднял задвижку. Потом осторожно открыл створку окна. Оружие я сунул в кобуру и расстегнул пуговицу на пиджаке. Тут же Фил опустился рядом со мной на колени, опершись спиной на стену. Я встал ему на плечи и ухватился руками за внутренний край подоконника. Прыжок, и я оказался внутри. Быстро подбежал к двери и прислушался. В прихожей было тихо. Я сделал знак Филу. Тот тихо скользнул внутрь и встал рядом со мной. Я немного приоткрыл ногой дверь и поднял вверх два пальца. Фил кивнул. Мы хотели выждать 2 минуты, прежде чем войти в прихожую. Я следил за часами. Когда 2 минуты прошли, я быстро высунул голову и тут же убрал ее назад. Коридор был пуст. В конце его лестница вела наверх. Шаг за шагом мы продвигались вперед. В середине дома коридор разветвлялся на короткие боковые проходы к передней и задней дверям. Я занял узловой пункт на этом перекрестке, в то время как Фил подошел к передней двери и повернул ключ, торчавший в замке, потом высунул голову наружу. — Бастер исчез, — шепнул он, снова вернувшись ко мне. У меня сейчас не было времени интересоваться его местонахождением, так как кроме первой очереди выстрелов больше не было. Я всерьез о нем не беспокоился. Правда, Бастер, кажется, не осознавал, что речь идет о гангстерах из большого города, а не о местных хулиганах. Жильцы дома еще не могли знать, о нашем проникновении, иначе они уже давно обстреляли бы нас. Исходя из этого, я построил свой план. Мы начали осматривать комнаты первого этажа. Фактор внезапности был на нашей стороне. Они полагали, что тыл у них свободен, и ожидали нас снаружи.